и, очистившись, становилась более похожей на эллингтоновскую Хлою, нежели на блюз-бродяги. Антиквар, играя, напевал себе под нос какой-то простой, как пастораль, мотивчик и покачивал из стороны в сторону головой, словно гремучая змея. Он сыграл три вариации и замолк. Колен был счастлив до глубины души. Он сидел, не шевелясь, и чувствовал себя, как до болезни Хлои. — А теперь что надо делать? — спросил антиквар. Колен поднялся, отодвинул шторку у пианоктейля, и они взяли каждый по стакану, наполненному жидкостью с радужным отливом. Антиквар отпил первым и восхищенно подцокал языком. — Не дать не взять вкус блюза, — сказал он. — Причем именно этого? — Ну, знаете ли, это просто обалденное изобретение. — Да, — сказал Колен, — пианоктейль отлично работал. — Я вам дам хорошие деньги, не сомневайтесь. — Буду очень рад, — сказал Колен. — А то все у меня сейчас как-то не в дугу. — Так оно и получается, — сказал антиквар. — Не бывает, чтобы все всегда шло хорошо. — Но могло бы не всегда быть плохо, — сказал Колен. — Хорошие минуты запоминаются лучше, чем плохие. К чему же тогда плохие? — А не сыграть ли «Мисте Монин»? — предложил антиквар. — Это вкусно? «Утренний туман», композиция Дюка Эллингтона, 1928 год, исполнялась с участием Бигарда и Ходжеса. «Потрясающе», — ответил Колен, — «перламутрово-серый и мятно-зеленый коктейль с легким привкусом перца и дыма». Потом антиквар снова сел за пианоктейль и исполнил «Мисте Монин», они выпили его. Тогда он сыграл еще блюз «Баблес», но на этом ему пришлось остановиться, потому что он стал одновременно играть два разных мотива, а Колен слышать за раз четыре различных мелодии не мог. И тогда Колен бережно прикрыл крышку пианоктейля. «Ну что ж», — сказал антиквар, — «перейдем теперь к делу». — Давайте, — сказал Колен. — Ваш пианоктейль — грандиозная штука. Я предлагаю за него 3000 инфлянков. — Нет, — сказал Колен, — это слишком дорого. — А я настаиваю на этой сумме, — сказал антиквар. — Это же бред собачий. Я не согласен. Больше 2000 я ни за что не возьму. — Тогда, — сказал антиквар, — увозите его назад. — Нет, я не стану продавать его вам за 3000, — сказал Колен. — Я не хочу вас грабить. — Грабить! — вскричал антиквар. — Да я могу тут же загнать его за 4 косых! — Вы прекрасно знаете, что не будете его загонять. — Само собой, — подтвердил антиквар. Давайте не по-вашему, не по-моему. 2,5 и по рукам. — Идет, — сказал Колен. — Вот, держите, — сказал антиквар. Колен взял деньги и старательно упрятал их в бумажник. —